Вот и славно, раздавим этих артовых, чтобы больше не лезли. Я взял фирменный карандаш и начал крутить его в пальцах. Очень помогало сосредоточиться, между прочим. Телефон загудел, а на экране высветилась смешная фотография Валентина Фарисовича, где он в ярко-желтой бабочке и с праздничным колпаком на голове. «Слушаю», — ответил я. «Вы, ваша светлость», — заикаясь, очень тихим голоском произнес директор лагеря. «Вы можете, приехать, пожалуйста, пистолет и кинжал. Мне страшно за них, меня. Так, что случилось? Дышите глубже и говорите. Они сказали, что убьют всех, если вы не приедете. Сейчас, вы в лагере». Карандаш разлетелся на мелкие кусочки. В крови начала бурлить неконтролируемая ярость, а свет в кабинете заморгал, словно в типичном фильме ужасов. «Да, прошу, я уже свое отжил. Они, еще нет, еду». Пожалуй, это были мои самые долгие 26 минут из всех. Я смотрел на пролетающее мимо здание, а из груди завывало подсознание, причитая: «Еще немного, еще чуть-чуть». Почему там не было достойной охраны? Потому что, я искренне верил, что в этом мире на детей не нападают. Гумениты в этом плане очень приличные существа, в большинстве своем. Семен молчал. Я впервые видел у него настолько безжизненное и холодное лицо. А еще он пару раз довольно нахально подрезал других участников дорожного движения и четырежды проехал на красный свет светофора. Когда впереди показались уже ставшие родными голубые ворота, я на ходу выскочил из автомобиля и, выхватив АК-12 с глушителем, быстрым шагом направился на территорию. Позади меня начали выезжать пазики с моей рогатой дружиной. Кто бы там сейчас ни сидел у Фарисовича, лично вырву сердце, а остальных ублюдков заставлю его сожрать. Не хотелось это признавать, но сейчас процессом управлял Глейтрон, тот, кого я так мечтал навсегда выкинуть из головы. Однако, детишки спокойно играли на полянках под чутким надзором Челси и еще парочки молодых девушек. Значит, налетчики проникли тихо, скорее всего, через окно. Принюхавшись на наличие эмоций, я открыл входную дверь, и мы с Семеном побежали в сторону кабинета директора. «Ваша светлость, со стороны кухни мне на руки выпал побледневший Валентин Фарисович. Какая радость, что вы тут. Она там, ждет в моем кабинете. Она одна?» «Да, сперва, мне показалось, что их несколько, но она, слава богу, одна». «Понял, вы в порядке?» «Да, в порядке. Я побежал, спрячу детишек в лес. Вы с ней справитесь, а вы сомневаетесь?» С ухмылкой ответил я, щелкнув предохранителем. «Кто бы это она ни была, сегодня ее тело будет до отказа набито свинцом. Ни одна тварь не смеет шантажировать меня подобным образом». Аккуратно раскрыв дверь, я заглянул в кабинет. Наконец-то, рядом со столом директора стояла горничная. Да, это была молодая девушка в наряде прислуги. Брюнетка с очень жутким голубым взглядом. От нее исходила немыслимая жажда мести. Уже и не помню, когда чувствовал нечто подобное в последний раз. На шее виднелся собачий ошейник с золотым кулоном, а из-под чепчика выглядывали собачьи ушки. «Неужели Филинит? Кто ты?» — холодно спросил я. «Возмездие», — жутко улыбнувшись, ответила горничная. Вооружена она была глоком с огромным магазином и копьем, но с широким лезвием вместо обычного острого наконечника. «Глефа», как подсказывала мне память бывшего хозяина тела, «Ириска». В кабинет заглянул Семен и ужаснулся. «Только не это». «Отлично», — удовлетворенно произнесла горничная. «Значит, разорву обоих сразу». Глава 13. Федор Осокин. Злобно произнесла Ириска и швырнула мне под ноги перчатку. «Я, Ирис фон Бетховен, вызываю вас на дуэль насмерть. Отказ не принимается». «Стоп, погоди. Да, что на тебя нашло?» Семен напустил свой айк. «Ты совсем чокнулась, ты же герой войны, защитница людей. Какого черта угрожаешь детям?» Ополоумила. «Заткнись», — злобно фыркнула горничная. «Я угрожала только этому лысому хренделю. Специально зашла с окна, чтобы меня никто не увидел. И не собиралась я никого убивать. Ну, кроме вас двоих, большего мне и не нужно. Так, зачем в детский лагерь, тем более, с сиротами? Мы же с тобой тоже выросли без родителей. Неужели тебе их совсем не жаль?» «Жаль. Я же сказала, что не собиралась никого убивать, идиота ты кусок», — рыкнула Ириска. «Я не убиваю людей просто так, мне нужны именно ваши жизни, а в противном случае, Федор бы ко мне не пришел. А так, 26 минут, и он здесь, яростный, глаза пылают, как раз то, что нужно». «Погоди, так в чем дело?» — поинтересовался я. Ты же бывший фамильяр дяди Кеши, верно? Все верно. А еще я прекрасно знаю своего хозяина. Он, конечно, был груб и местами весьма заносчив. Но это прекрасный человек, который любил жизнь. Он никогда бы не поднял руку на себя, и уж тем более на своих родных сыновей. Он очень любил их и любил тебя. Так, по что же ты пошел против своей семьи и убил его? Любил меня? Усмехнулся я. Ну, ты даешь. Какая же ты горничная, если не знаешь, что Кеша уничтожил всю производственную империю Осокиных первой ветви, а еще мечтал придушить меня, пока я был в коме. Наглая, мерзкая, отвратительная ложь, воскликнула Ириска. Мой хозяин никогда бы такого себе не позволил, убить ребенка, еще и своего родственника. Он оберегал род Осокиных, он был предан ему, в отличие от тебя, белобрысый мерзавец, дура, вздохнув, заключил Семен. Понимаешь, какая тут проблема, Федор? Ириска – это зачарованный маг-алхимик. Ее наказали за то, что в 56-м году 19-го столетия она пыталась лечить людей от холеры особым раствором, который прожигал вены. И естественно, никто после такого лечения не выживал. И все это подкрепилось тем, что за неделю до своего заключения под стражу, Ириска сделала лоботомию невесте одного датского принца. В общем, веселая история у нее была. Господи, ужаснулся я. Для чего все это? Я пыталась помочь, холодно ответила Ириска. Но в то время медицина была не так сильно развита, как хотелось бы. А еще отголоски церкви, которые не позволяли нам заниматься исследованиями даже на трупах. Черти необразованные. А лоботомия? Невеста датского принца жаловалась на слуховые галлюцинации и постоянные головные боли. Я думала, что сделаю ей лучше. Господи, я отрицательно покачал головой. И, что с ней случилось? Умерла? Хуже. Ириска опустила грустный взгляд. Превратилась в безвольный овощ. Но говорю же, я старалась им помочь. Благими намерениями вымощена дорога в ад, заключил Семен. Но суть истории не в этом. Из французской тюрьмы Ириску забрал один весьма влиятельный граф из Российской империи. Она была настолько благодарна за свое освобождение, что прошла курс аутономиката, боевой горничной, которая порвет жопу, но защитит своего хозяина и его род. Память настоящего Федора подсказывала, что аутономиката – секретная служба привилегированных дворецких. Они строго подчинялись личному кодексу чести, а еще очень часто являлись телохранителями крайне влиятельных людей, вплоть до первых лиц государства. А в конце 19 века заиметь у себя парочку аутономиката считалось очень модным. Это все, конечно, прекрасно. Только вот, что у них там за кодекс чести такой, не совсем понятно. И дальше-то, что, уточнил я, синдром случайного убийцы, плюс курс аутономиката, плюс хороший граф, плюс участие в Первой мировой и Второй мировой. В итоге, мы получили ходячую рекламу верности и преданности, которая ни за что не изменит своим принципам, пояснил фамильяр. У меня только вопрос, а почему ведомство не подобрало тебе нового хозяина? Я сбежала. Холодно ответила Ириска, а затем вновь посмотрела на меня. Я же тебя еще вот таким помню, размером с диванную подушку. Я заботилась о тебе, мечтала, чтобы ты вырос в благородного дворянина. А ты? Ты пошел против семьи, и поплатишься за это. Идем отсюда. Я не хочу, чтобы из-за тебя пострадал кто-то еще. А если мы откажемся? Поинтересовался Семен. Кто такую глупость сказал? Удивился я. Эта псина, возомнившая себя великим мстителем, едва не свела меня с ума. Знаешь, как я переживал, когда мы сюда ехали? Нет, она ответит у меня по полной программе. Причем, напасть на детей, сделать вид, я попрошу, хмыкнула Ириска. Кодекс не позволяет мне убивать невинных, тем более, детей, и ведь даже не врала. Интересно, смешно слышать от тебя подобное, хмыкнул я. Смешно? Вообще-то, я защищала людей всю свою сознательную жизнь. Да, ошибки случались, я этого не отрицаю, но я была рождена, чтобы бороться со злом. И ты, Федор, предал меня, предал наш род, стал злом во плоти, и я вынуждена избавить этот мир от тебя. И опять не соврала. Кеша, все же, урод еще тот. Так грамотно промыть мозги — это надо быть, как минимум, талантливым манипулятором. Быть героем и пойти на такую низость, как угрожать детишкам. Что-то тут не вяжется. Злобно ухмыльнувшись, ответил я. Ты, всего лишь жалкий лицемер, который прикрывает свою жажду мести, некой высшей целью. А значит, тебе стоит преподать урок. Я принимаю твой вызов. Но, как мы будем сражаться. Сражаемся на магии и холодном оружии. Эй, он еще не прошел подготовку, возмутился Семен. Это не проблема, ответил я. Погоди, можно тебя на секунду? Спросил фамильяр. Так сказать, переговорить с глазу на глаз? Подождешь? Я вопросительно посмотрел на Ириску. А у меня есть выбор, недовольно вздохнула она. Ладно, мы вышли в коридор. Чего хотел? Послушай, Ирис, это тебе не уличная шпана, и даже не культисты. Это машина для убийств. Натренированный боец, который отлично владеет как холодным оружием, так и огнестрелом. Вдобавок, у нее хороший арсенал боевой магии, а еще нечеловеческие реакции. И если она говорит, что убьет, значит убьет. Я ни в коем случае не хочу стоять у тебя на пути. И я, в отличие от Жучкина, прекрасно все понимаю и доверяю тебе. Но я обязан спросить, друг, ты уверен в своих силах? Мне не придется потом оплакивать твой труп и заканчивать жизнь самоубийством? Не придется. И не смей даже думать о самоубийстве. Это нездоровая тема. Да я попытался немножко манипулировать. Получишь по мохнатой заднице, строго ответил я, и мы вернулись в кабинет. Хочу изменить условия. Что? Горничная тут же нахмурилась. Какие еще условия? Если победа будет за мной, то ты выполнишь одно мое желание. Чего желание? Мы в детском саду. Ну, почти. Я огляделся по сторонам. Так, что, принимаешь мое условие? Мы бьемся насмерть. Забыл? Фыркнула Ириска. Если ты думаешь, что я собираюсь поддаваться, ты глубоко заблуждаешься. Кодекс обязывает меня идти до конца, а жажда мести лишь подогревает мое желание уничтожить вас двоих. Принимаешь или нет? По сути, какая тебе разница, если ты все равно меня убьешь? С ухмылкой произнес я. Хорошо, я, Ирис фон Бетховен, обещаю, что в случае поражения, исполню одно желание Федора Осокина. Вот не будь у меня определителя, ни за что бы не поверил. А так, создается впечатление, будто Ириска реально следует своему кодексу. Это даже уважительно, как-то. Вот и договорились. Кот, у нас есть холодное оружие, только катана. Японский меч, сгодится. Кивнул я. И еще у нас осталось то видео из Москвы, из гильдии. Да, осталось. А, что? Приготовь его. Думаю, нашей лицемерной горничной понравится контент. Что там? Недовольно фыркнула она. Узнаешь, когда я отметелю тебя так, что мать родная не узнает. Надменно ответил я. Ириска прижала ушки и обреченно вздохнула. Обещаешь? У меня, конечно, кодекса нет, но я, как дворянин, обещаю, что Семен все покажет даже в случае моей смерти. Идет, идет. В итоге мы, спрятав все оружие в квантовый карман, благополучно вышли из главного корпуса лагеря. Валентин Фарисович, как и обещал, увел всех детишек играть в лес, а сам, вооружившись здоровенным березовым дрыном, стоял на стороже. «Извинись», — холодно приказал я. «Я ничего ему не сделала», — резко ответила Ириска. «У него чуть сердечный приступ не случился. Это же не шутки. Он каждый день отвечает за несколько сотен маленьких жизней. Думаешь, ему геморроя не хватает? Поэтому, извинись, живо». «Хорошо», — обреченно вздохнула горничная. Как только Валентин Фарисович увидел, что мы идем к нему, тот тут же затрясся и воинственно выставил дрын вперед. «Прошу простить меня за отвратительное поведение», — Ириска низко поклонилась. «Это правда идет вразрез с кодексом аутономиката, поэтому я искренне сожалею о случившемся. Увы, стокгольмский синдром у Валентина Фарисовича не сработал, поэтому он ответил просто и максимально по-человечески. Иди к черту со своими извинениями, и если ты хоть пальцем тронешь Федора Александровича, мы же все соберемся и дадим тебе такого смачного пинка, что долетишь до Вяткинской губернии». «То есть, извинения не принимаются?» – уточнила горничная. «Конечно, нет», – возмутился директор. «Сама подумай, когда ты всю жизнь работаешь с детьми, а тут приходит цаца и угрожает их расправой. Весело? Нет. Поэтому, гражданочка, уж не знаю, для чего вам понадобилось использовать столь омерзительные меры, но будьте вы прокляты. Справедливо. Понимаю», – сухо ответила Ириска и посмотрела на меня. «Это все? Это все?» Кивнул я, и мы направились вглубь леса, в сторону небольшой опушки, чтобы наверняка никого не задеть. Моя оборонительная группа тут же окружила нас со всех сторон. «Господа», — предупредил я, — «сейчас состоится дуэль, моя и этой очаровательной горничной. Поэтому, приказываю, чтобы ни случилось, вам запрещено вмешиваться в бой». «Понятно?» «Так точно», — отрапортовали представители рогов и пушек. «В кота превратись», — произнес я. «Не понял?» Семен удивленно посмотрел на меня. В кота, живо. Понял, фамильяр тут же принял свой звериный облик. Очень хорошо, улыбнулся я, взмахнув катаной. Думаю, начнем без лишних слов, согласна. Едва Федор успел прийти в себя после комы, как Семена тут же заволокло приключениями. Новые переживания постоянно одолевали его, ведь он поклялся защищать своего последнего друга до самого конца. И Федор, как будто, не понимая, что именно происходит, продолжал лезть на рожон. Однако, кот видел, к чему приводит слепая гиперопека. Теряется связь и взаимопонимание, после чего этот самый друг может уже никогда тебе и не довериться, а это приводит к пагубным последствиям. Поэтому Семен избрал тактику советов, или, как говорили психологи, доверчивого родителя. Если Федор с чем-то не согласен, или же идет вразрез с безопасным решением задачи, то кот тут же аккуратно возражал, пытаясь тонко намекнуть, что затея имеет неразумный риск. Уточняющие вопросы всегда имеют место быть, и Федор всегда грамотно на все отвечал. Казалось, будто у него всегда есть план, словно он проживает далеко не первую свою жизнь, и это вселяло определенную уверенность в том, что все обязательно будет хорошо. Но сейчас, когда Федор вышел против Ириски, Семен начал сходить с ума. Подойдя к кустам, он незаметно вытащил свой пистолет-пулемет из квантового кармана. Главное, успеть среагировать, если ситуация начнет накаляться. Да, Федор сильно обидится и будет ругаться, но для кота его жизнь в куда большем приоритете. Буквально доля секунды успела пройти, как горничная и граф сцепились друг с другом в смертельной схватке. Поначалу Ириска даже немного поддавалась и не использовала магию. Правда, после жесткого обмена ударами, она все же швырнула в Федора небольшой огненный шар. Увернувшись, парень контратаковал, и его лезвие с искрами врезалось в глефу Ириски. Все-таки это была очень необычная молния. Она сделала Федора совсем другим. Это было слишком заметно, ибо парень двигался слишком грамотно. Как будто его учили фехтованию несколько лет. Движения были отточены и невесомы. Он с легкостью отбивал все яростные атаки Ириски. И у кота даже закралось ощущение, будто Федор ее испытывает. Проверяет на наличие боевого навыка. Но горничной надоели эти танцы, и она начала драться в полную силу. Сердце Семена сжалось. Он уже готов был ослушаться приказа и, превратившись обратно в Филинида, начать стрелять. Но Федя, как будто чувствуя переживания кота, продолжал парировать и контратаковать. Во время последнего выпада граф резко взмахнул рукой, после чего Ириска потеряла равновесие и шлепнулась на пятую точку. «Давай!» – неистово заверещал Семен, но Федор просто отошел. «Что ты делаешь? Добей ее!» Ириска получила невероятный удар дизморалью. Ей ситуация явно не нравилась, и от этого становилось жутко. Ведь сейчас эта дикая горничная точно начнет драться изо всех сил. «Унижаешь меня?» – злобно прорычала Ириска, стиснув зубы. «Таков твой план?» «Что?» – удивился Федор. «Нет, просто, я не намерен тебя убивать. По крайней мере, не так просто. Покажи мне свою мощь. Я же вижу, что ты еще не до конца раскрылась. Что ты несешь?» – взвыл кот, схватившись лапками за голову. «Она сейчас распилит тебя по кусочкам, в лучших традициях Питера. Молчи!» – холодно приказал граф. «А ты, нападай. Если это все, что ты можешь мне показать, то наш разговор будет окончен в ту же секунду». Пустоме начала говорить Ириска, но резко метнувшийся Федор приставил клинок катаны к ее шее. «Показывай, не говори, показывай», — приказал граф и отошел на два шага назад. Разъяренная такой наглостью, Ириска вспыхнула и начала метать огромное количество магических атак, и огненные шары разных размеров, и мощные замораживающие волны, и даже энергетические лучи. Благо, что рогатая гвардия тоже была не из робкого десятка. Все успели рухнуть на землю, чтобы спастись от волшебного беспредела и риски. «Парни!» Федор щелкнул пальцами и указал на тропу, одновременно отбивая выпад горничной. Долго уговаривать охранников не пришлось. Ребята кивнули и быстрым шагом удалились. «Еще!» – грозно прорычал граф, после очередной быстрой атаки и риски. Казалось, что ее быстро вращающаяся глефа превратилась в смертоносный диск. Подлетая на добрых полтора метра, горничная пыталась ударить Федора всеми своими конечностями, но тот ловко уклонялся или ставил блок руками. В очередную подобную атаку парень даже успел схватить Ириску за сапог, а затем откинуть в сторону на десяток метров. Сплюнув грязь и траву, горничная тут же поднялась и вновь устроила фейерверк. Заклинания летели, подобно выстрелам из шестиствольного минигана. Деревья с хрустом падали, земля вздымалась, раскидывая куски грязи и травы в разные стороны, а воздух пропах дымом и неистовой яростью. «Не то», — с разочарованием, — произнес Федор. И в этот самый момент, разрываемая яростью, Ириска сделала молниеносный выпад, затем ударила в землю энергетическим лучом, подняв в воздух мощное облако дыма. Буквально секунда жуткой тишины, и в сантиметре от лица Федора пролетел ствол вырванного дерева. По щеке парня побежала тонкая струйка крови. «Наконец-то», — удовлетворенно заключил он, — «3 минуты и 14 секунд я ждал, пока ты покажешь мне хоть что-то достойное моего внимания». А вот тут Семен не совсем понял, что происходит. Во-первых, Федор, как будто, говорил не своим голосом. Он стал намного грубее и мужественнее. А во-вторых, его глаза, они вдруг начали пылать ярко-белым пламенем, прямо как у некоторых риферов и гаргантюа во время атаки. «Тварь!» — прорычала измотанная сражением Ириска. «Нет, против ее силы не устоял бы даже опытный боевой маг. Но Федор, он и близко не знаком с боевой магией. Он просто вымотал Ириску тем, что уворачивался и хорошо отражал атаки. Уму непостижимо. Хочу еще!» Приказал Федор и указал пальцем вниз. «Живее, я не люблю ждать». Разломав древко своего оружия на две части, Ириска с неистовым криком кинулась вперед. Это был вопль отчаяния и лютой злобы. В глазах горничной читалось удивление и неописуемая ярость, пульсирующая, звериная. Сделав обманный маневр и швырнув палку в Федора, горничная обошла парня с другой стороны и хотела нанести завершающий удар в спину, но лезвие катаны оказалось быстрее. Граф все с той же невозмутимостью отразил атаку, а затем выбил оружие из рук Ириски. Казалось бы, любой другой воин на этом моменте бы сдался, но только не она. Со звериным рыком Ириска прыгнула на Федора и вцепилась ему зубами в шею. Мощный хлопок, и тело горничной отлетело метров на 20, с гулом врезавшись в землю, а на шее Федора красовался малиновый кровоподтек. Отбросив катану в сторону, парень подошел к лежащей горничной и, схватив ее за ногу, как следует приложил об землю еще разок, а потом еще. Но она смеялась, хохотала, словно злодейка из типичного боевика, пока Федор не выключил ее резким ударом в нос. «Фух», — с облегчением выдохнул граф. «А вот теперь, я думаю, можно поговорить». Невероятно. Семен не мог поверить своим глазам. Слабый и вечно неуверенный в себе мальчишка стал мужиком. Нет, даже не мужиком, а мужичищем. И без проблем уделал профессиональную убийцу с огромным опытом. Да, гроза всегда наделяет некоторых молодых людей невероятными способностями. Но та молния определенно была необычной даже в контексте источника силы. «Очнулась», — с усмешкой произнес я, глядя на побитую горничную. «Почему не убил?» Недовольно выдохнула она и попыталась пошевелиться, но не смогла. «Эй, какого хрена? Люблю подстраховку», — ответил я, постучав по автомобильному тросу, которым мы связали нашу горничную. «Я же тебе сказал, что буду добиваться твоего поражения». «Или, слишком сильно ударил?» «Нет, мне щекотно, правда, но после такого, жить уже не хочется». «Я предала род Осокиных, я не смогла защитить этот мир от зла», — тяжко вздохнув, ответила Ириска. «Так ты готова признать свое поражение, а ты, как думаешь?» «Нет, мне нужно услышать от тебя, прямым текстом, скажи мне, я признаю поражение, скотина». «Таки, разгадал мою фишку с кодексом», — фыркнула горничная. «Хорошо, я признаю поражение от Федора Осокина. Доволен? Давай, говори, что там у тебя за желание. Но учти, если это какой-то разврат, спешу тебя разочаровать. Я девственница и ничего не умею. К тому же, шпилить тело Филинида для графа. Ну, такое, что удивился кот. Ты, что мать тебе же больше 200 лет. Как так вышло? Я человек науки. Или Филинид? Да, проклятие это. Человек я», — прорычала Ириска. «В общем, давай, вываливай свое желание и можешь прикончить меня. Прежде, чем загадаю желание, я хочу, чтобы ты посмотрела кое-что. Семен, давай». Кот вытащил мобильник и протянул горничной. «На треугольничек нажми. Я умею пользоваться смартфоном, идиот. Ну, мало ли». Ириска тяжко вздохнула и включила видеоролик. На нем ее ненаглядный хозяин заказывал мое убийство в гильдии. Незавуалированно. Просто попросил вколоть мне яд, чтобы я подох, наконец. Горничная не верила своим глазам. «Нет, это монтаж». По ее щекам потекли слезы. «Вы все врете, хозяин. Хозяин был предан семье. Я его знаю. Он не мог так поступить». «Хорошо, Я нашел на своем смартфоне статью о покушении на меня. Газеты мы тоже подделали, и новости подкупили. Покушение на воскресшего графа Осокина. Фамильяр успел защитить своего хозяина. Ириска посмотрела на меня настолько жалобными глазами, что мое сердце невольно сжалось. Но, почему, для чего, ты же его дорогой племянник, единственный выживший из первой, до горничной начала доходить, господи, предприятие, бинго. Я щелкнул пальцами. Дядя Кеша всегда мечтал исключить первую ветвь из иерархии. При этом, документально и экономически, его ветвь занимает наше место. Но только в том случае, если бы мы все умерли. Я был для него бельмом на глазу, Ирис. И твой хозяин, не такая уж и лапочка, если подумать. Выходит, ты просто защищал свою жизнь и свой род от предателя? Всхлипнув, тихо спросила Ириска. От жуткой убийцы не осталось и следа. Теперь, передо мной, как будто сидела Галя, только брюнетка с карей и в форме горничной. Еще раз бинго. А теперь вопрос, за что ты пришла мстить? За убийство хозяина, или за убийство ни в чем не повинного хорошего человека, или все-таки за предательство рода? Давай, героиня, расскажи нам. Я присел на корточки. Для меня он был совсем не таким, вздохнула Ирис. Нет, добрым его назвать было сложно, и я знала про многие его грязные делишки, но он был понимающим, а еще, как мне казалось, преданным своей семье. Правда, далеко не всегда бывает приятной, но теперь ты ее знаешь. Так, за кого ты пришла мстить и стоит ли твоя месть этого? Не стоит. Ириска опустила голову. Я защищала обманщика. Нет, я всегда это знала, но я не думала, что он пойдет против своей семьи. Что ж, раз правду мы выяснили, то можно с этим заканчивать. Я щелкнул пальцем, и Семен наотмашь рубанул по тросу катаной. Твою мать, что ты сделал? Так развязал ее, как мы и договаривались. Развязал и разрубил, не одно и то же. Я устало потер переносицу. Ладно, хрен с ним, новый купим. Так эффектно же, знаешь, где будет эффектно. Ай, ладно, все, забыли. Я подошел к Ирис и протянул руку. Ты показала мне, что умеешь прилично драться. У тебя хорошо развита магия, но тебе необходимо научиться контролю своих эмоций. И я хочу, чтобы теперь ты служила мне. Что? Удивилась горничная. Что? Удивился Семен. Погоди, ты не говорил, что хочешь ее взять. Уймись уже, а? Отмахнулся я. Ирис, мое желание, только ты. Готова быть моей защитницей и дальше поддерживать порядок в дворянском доме Осокиных? Я хотела тебя убить. Ты точно этого хочешь? Неуверенно спросила она. В том-то и дело. Ты хотела меня убить. Твоя смерть ничего мне не даст. А вот твоя служба, это уже другой разговор. Поэтому ты поклянешься мне в верности. Мы заключим контракт, как с Семеном. И все. Будешь защищать меня и всех, кого я скажу. А если я почувствую от тебя хоть каплю предательства, ты знаешь, что будет. Ты ее того самого. Удивился кот. Оха, я лишь обреченно закатил глаза. Так, что ты скажешь? Я готова возместить весь ущерб. Сухо ответила Ириска. Клянусь защищать вас и всех, кого вы скажешь. В плече горничной тут же образовалась дырка, а на меня брызнула кровью. Спустя долю секунды в дерево врезалось несколько пуль. Семен, гаркнул я, прикрой ее и позови пацанов. Понял. Сема подхватил Ириску и утащил за дерево. Перекатившись за холм, я вытащил Стечкина из кобуры и щелкнул предохранителем. «Да, ладно тебе, граф, это всего лишь наш штурмовик», — произнес хриплый, лязгающий, словно несмазанная ржавая цепь, голос. «Он и стрелять-то толком не умеет. Пошутили и хватит. Давай, поговорим, кто ты?» — спросил я. «Неужели не признал?» Из кустов, приподняв руки на уровень плеч, вышел мужчина, лет 40 на вид. Одет он был в черную кожаную куртку, из-под которой виднелся броник. Рост незнакомца составлял около 170 сантиметров. Плечист, светло-коричневые волосы поставлены ежиком, но слегка зачесаны назад. Губы, окруженные стильной бородкой, исказились в нахальной улыбке. Силуинов я, пришел с тобой поговорить, как мужик с мужиком. В общем, давай я отрублю штурмовику руку, чтобы все было честно, а ты не будешь ссать и выйдешь ко мне на разговор. Ну, а я уж хотел было расстроиться, что сегодня никого не прикончу, хотя успел подготовить такой настрой. Но, нет, на ловца и зверь бежит. Эх, жаль, что гвоздодер с собой не взял. Ибо, какой акт абсолютного добра и любви без раскаленного гвоздодера прямо в... Глава 14. Какой длинный, а самое главное, насыщенный всякой дрянью день, одной рукой прижимая окровавленную тряпку к плечу Ириски, а второй, удерживая раненую горничную, Семен в очередной раз проклинал свое юное тело. Не сказать, что в прошлой жизни он был гигантом. Нет, все те же средние 175 сантиметров. Хотя в начале 19 века такие мужчины считались очень даже высокими. Но сейчас, коротенькие ручки, коротенькие ножки и миниатюрное тело, все вместе, дай бог, 1,5 метра. Про таких современные девчонки обычно говорили. Карманный парень. И Семена эта фраза дико раздражала. Казалось, будто его всегда можно носить с собой в модной сумочке от крутого дизайнера, чтобы выглядывал, как чихуахуа, и пырился на всех своими огромными глазами на выкате. Реально бесит, и, почему-то, напоминает о Белле. «Ты, как?» – спросил Семен, оббегая очередной трухлявый пень. «Жить буду», – вздохнула Ириска. «Ты мне лучше скажи, когда это Федя стал таким, как и со всеми, в него попала молния, и он начнулся от комы, ничего сперва не помнил, вел себя странно, но сейчас, как будто, приходит в себя. Знаешь, когда я смотрела на него, то не могла понять, вроде Федор, но с другой стороны, словно и не Федор вовсе. Молния дала ему дополнительные способности. Во второй раз, допустим, такое возможно, лишь бы только он не превратился в жуткого психопата, одержимого ужасными идеями. Сам знаешь, к чему может привести великая и неконтролируемая сила. Ты про деда Гавра? Да, помню. С сожалением вздохнул Семен, и ловко перескочив поваленное дерево, выбежал на поляну с пазиками. Парни, господина окружил противник. Нужна ваша помощь, срочно. Без лишних слов рогатая дружина бросилась на защиту своего любимого начальника. Вот это скорость. Спустя 2 секунды последние рогачи растворились среди деревьев, как будто их и не было вовсе. «Помнишь, что тогда случилось?» – поинтересовалась Ириска. «Им пришлось вызывать человека-комету, чтобы разобраться с ним. Я помню. Но, Федор, не такой». Семен положил горничную на задний диван БМВ. «Очень хочется верить», – выдохнула Ириска, перехватив платок. «А теперь иди. Ты нужен там, а не здесь. Не сбежишь, а в этом есть смысл», – ухмыльнулась Ириска. «Да, и к тому же, я ошиблась. Нет, я правда серьезно ошиблась. И теперь мне». Горничную прервал стрекот автоматов в лесу. «Дерьмо», — нахмурился Семен. «Беги, скорее. Какие же мы фамильеры, если наш хозяин в опасности», — с упреком произнесла горничная. «Хорошо». Семен поднялся и побежал обратно, перепрыгивая через многочисленные трухлявые пни и поваленные деревья. А в голове все звучали слова Ириски про деда Гавра. «Ох уж эти дни минувшего прошлого. Ситуация тогда получилась очень странной». Просто, в один непрекрасный момент глава дворянского дома Осокиных начал вести себя крайне необычно. Бредил о том, что земля в опасности, что совсем скоро сюда придет высшее существо, которое уничтожит человечество, и, что все это, как-то связано с трещинами. Также он советовался с главой дворянского дома Артовых, который уже на тот момент был слаб здоровьем, и, скорее всего, головой. Деда Гавр постоянно упоминал некий научный комплекс РИС, про который никто ничего не знал. Конечно, как можно знать про комплекс, который существовал лишь в фантазии? В общем-то, это в очередной раз доказало, что старики малость, поехали головой. Нет, мечтать об Атлантиде никто не запрещает. Это даже, в какой-то степени объяснимо, ведь каждому человеку необходима вера в чудо. Но потом, сперва все это казалось невинным увлечением, хобби, которым старик занимался в свободное время. Спасение мира от несуществующей внешней угрозы. Почему бы и нет? Но, когда он начал воплощать свои идеи и перекидывать все на производство, то пришлось вмешаться Александру Гавриловичу, старшему сыну дворянского дома Осокиных. Разговаривали долго, ругались. Старик был убежден, что существо вот-вот придет. Но Александр был непреклонен. Казалось, что вопрос исчерпанной ситуации удалось урегулировать. Однако спустя несколько месяцев поступила информация, что деда Гавр продолжает свои исследования. Разразился жуткий скандал, который перерос в конфликт с применением силы. Да, деда Гавр никогда не считался слабым магом, но тогда он использовал нечто такое, что показалось запредельным даже для высших магов. А именно, старик, каким-то чудесным образом, смог вырубить действие силы на участке в 24 квадратных километра, а также он без проблем смог остановить несколько истребителей МиГ-29. Каким образом, до сих пор, никто не знает. Ведомство назвало данный инцидент «аномалия силового поля». хотели вписать фамилию Гавра, но император приказал скрыть все возможные упоминания о виновнике происшествия. А когда старик нанес серьезные травмы князю Вербинскому, который на тот момент считался сильнейшим верховным магом и отвечал за Министерство обороны Российской империи, было принято решение вновь использовать человека-комету. В то время он считался вторым по силе во всей стране, и это было первое и последнее появление человека-кометы в Российской империи. В итоге, дедушка Федор сгинул в подземке, сверхсекретной тюрьме для политических заключенных. Но всем рассказывали, что старик, якобы, умер своей смертью в больнице, и что он признал свою вину. Ага, конечно, таких упрямцев, как деда Гавр, стоит еще поискать, но то дело минувших дней, да и Федор пока не сильно похож на психа, скорее, на злодея, который решил насильно сделать мир лучше, забив на любые нормы и приличия, при помощи раскаленной кочерги и монтировки. Куда ж без этого, лишь бы только юный граф не оступился на своей кривой дорожке, лишь бы выбирал соперников себе по зубам. Однако прибыв на опушку, фамильяр в очередной раз испытал легкий шок. Рядом с рогатыми охранниками лежала пара десятков трупов, все в черных одеждах и кевларовых брониках. Судя по всему, боевики из гильдии. Правда, какой именно, не совсем понятно. А Федор с жуткой ухмылкой держал за горло незнакомого мужчину. Судя по всему, вожака данной стаи. Неужели Силуинов все-таки решил явить свои полипы? Так, что, выйдешь? Поинтересовался Силуинов, а его рот вновь расплылся в надменной ухмылке. Говорю же тебе, не бойся, я все понимаю, каждый совершает ошибки, но ты хозяин крупного завода, и самое главное, взрослый человек, а взрослые всегда должны отвечать за свои поступки, им не позволено прятаться. Единственное, чего боюсь, так это то, что тебе очень не понравится, когда я выйду, ответил я, увидев, как среди деревьев происходит нечто странное, непонятное движение, незримое для невооруженного человеческого глаза, а именно, там подкрадывались мои боевые рогачи. Баран Борис, выглянув из куста, провел пальцем по шее и вопросительно уставился на меня. Я согласно кивнул. Борис показал большой палец и тут же растворился в листве. Да, все-таки, не зря я взял к себе на работу этих молодцев. Главное, чтобы у нас теперь совпали тайминги. Вытащив мобильник, я включил запись видео. Не понравится, ухмыльнулся Силуинов. Это уже мне решать. Ты, главное, выйди, гульчатый, открой личико. А, в противном случае, я прикажу ребятам начать штурм. Мы разделаемся не только с тобой, но и с твоим детским лагерем. Кстати, он давненько уже мозолит мне глаза. Тут бы базу отдыха возвести и прибыль получать. А эта древность только и делает, что место зазря занимает. То есть, ты готов убить всех, уточнил я. Женщин и детей в том числе, все верно, согласился бандит. Я изначально шел в лагерь, хотел устроить там суету, а потом сообщить тебе. Но нас привлек грохот. Не думал, что ты любишь избивать девчонок. Хотя, вынужден согласиться, есть в этом что-то приятное. И зачем тебе? Надеюсь, я дал ребятам достаточно времени для того, чтобы занять удобные позиции, ибо этот треп мне начинал надоедать. Да и записанных на видео слов Силуинова вполне хватит убедить полицию, что это был акт самообороны. Знаешь, мне очень не нравится, когда кто-то приходит и вот так беспринципно разносит мою точку, калечит моих людей, а еще позволяет простому народу заниматься линчеванием. Их вообще надо держать в узде, они не имеют права голоса, они лишь мой ресурс, который позволяет мне зарабатывать. И такое поведение развязывает простому народу руки. Они думают, что имеют право хоть что-то решать в этом мире. Но мы оба знаем, что это не так. Ты обманываешь их, даешь им иллюзорную надежду на справедливость. А я же держу всех в страхе, потому что не люблю ложь. Каждый человек должен знать свое место. И я всех убью не потому, что так хочу, а потому, что ты вышел за рамки дозволенного. И это показательная казнь, чтобы все в городе помнили, почему с Силуиновым лучше дружить. Погоди, а с чего ты взял, что это я разнес твою точку? У меня везде глаза и уши, идиот. Так если выбора нет, то зачем мне выходить? Выбор есть, друг мой, и это деньги, радостно ответил Силуинов. Деньги всегда решают абсолютно все проблемы, ну, за исключением смерти, конечно. Так что, выходи, мы обсудим, на какую сумму ты встрял, а также, сколько будешь выплачивать мне ежемесячно. Ты же понимаешь, что теперь стал моей сучкой. Терпение лопнуло. Простите, парни, но я очень надеюсь, что вы уже готовы, ибо этот мешок с дерьмом реально долго мусолил. Выглянув из-за холма, я взмахнул рукой, и тело Силуинова взмыло в воздух, после чего отлетело на 10 метров, с хрустом врезавшись в ствол дерева. Стрекот от автоматических винтовок пронесся волной, и в лесу вновь воцарилась тишина. «Готово, босс», — отрапортовал бычок по имени Жан. «Вытаскивайте тела», — произнес я, направившись в сторону Силуинова, который кряхтел, пытаясь вытащить пистолет. Из его носа вовсю вытекала кровь, а в глазах читались страх и безысходность. «Какой же ты болтливый», — выдохнул я, и очередным энергетическим толчком выбил из руки бандита пистолет. «Это все, так просто, не закончится», — рычал Силуинов, пытаясь отползти. «О, тише, у тебя компрессионный перелом позвоночника. Я бы не рекомендовал лишний раз шевелиться», — холодно произнес я, и, подойдя к уже бывшему успешному бизнесмену, схватил его за горло, после чего потащил на опушку. «Потерпи немного, сейчас будет ощущение, будто ноги отсидел, но это ненадолго. Поверь, я тебя еще слабо приложил, так, что там просто не закончится. Я прослушал, меня в городе знают все, от тебя и мокрого места не останется. Правда, интересно, но меня это больше не волнует», — ответил я и поднял Силуинова вверх. «Что ж, раз ты расщедрился на выбор, то и я поступлю так же. Либо ты рассказываешь обо всех своих делах в Перми и умираешь быстро, либо я буду с тобой предельно нежен. Я люблю, когда долго. Что-то внутри меня испытывает эйфорию от мук таких подонков, как ты. Отпусти, а? Давай, поговорим. Черт с ним, с этим колл-центром. Он все равно приносил копейки. Давай мы с тобой обсудим все, как взрослые люди». «Ой, я аж скривил физиономию, а в памяти всплыла хорошая фразочка от Семена. Хорош ссать мне в уши, никаких переговоров не будет. Да и я все равно узнаю о твоих делишках. Просто, не хочу терять время. Колл-центр ты уже опустил. Есть еще сеть подпольных казино, которые спрятаны за компьютерными клубами. У меня есть доля в Росэнергохолдинг, несколько автопарков для Пандикс-такси, акции, много акций, и несколько точек сбыта мифедрона, травы и герыча. Ао, так ты еще и граждан отравляешь? Хорошо, что-то еще. Участок на Красной Поляне, там должны построить отель. Деньги на счетах хранишь? Есть, несколько счетов, два на меня, один на Рудика». «Кто такой Рудик?» «Мой бухгалтер. Он сидит на базе, на юбилейном». «Где именно?» «Кафе Улис. Административный вход для сотрудников». «Все, все. Но ты не сможешь без меня присвоить себе мою недвижимость. Поэтому, предлагаю». Выхватив Стечкин, я прострелил Силуинову голову и отбросил труп к остальным. «А кто сказал, что она мне нужна?» «Фух!» С облегчением выдохнул я и обратился к своей дружине. «Господа, спасибо за отличную обеденную вечеринку, но теперь нам необходимо все здесь убрать, а посему, вызывайте полицию». «Весело», — заключил Оборин, присев рядом с трупом Силуинова. «Так, они сами напали». Пожав плечами, ответил я и протянул мобильник. Он не ожидал, что у меня хватит духу дать отпор. Разглагольствовал там целых 2 минуты. «Хм», — Оборин посмотрел видео и с улыбкой вернул мне телефон. «Значит, у нас все-таки появилась надежда. Это радует. Но, могу я с вами поговорить тет-а-тет? Ваша светлость?» Полицейский посмотрел на кота. «Да-да, я все понял», — кивнул сгусток меховой тьмы и отошел в сторонку. «Не поймите меня неправильно, ваша светлость, но вы сделали для города огромное одолжение», — произнес Оборин. «В плане?» — уточнил я. Силуинов был типом очень мерзким. Он держал в узде огромное количество людей, а убрать его никто не решался, потому что было слишком много взаимосвязей, которые в случае крайности, типа той же смерти Силуинова, могли бы пойти по заднице. Но вы уникальны, вас с ним ничего не связывало, совсем ничего, — согласился я. «Но учтите, господин Носокин, я вовсе не призываю вас совершать подобные акты самосуда. Да, вы граф, и вам это дает огромные преимущества в юридическом секторе. Однако помните, что у всего есть граница, которую лучше не переходить. Поэтому очень рекомендую вам быть максимально осторожным и тщательно продумывать свои шаги». «Спасибо за добрый совет, капитан, но я и без того сейчас стараюсь смотреть наперед. Кстати, вы передали флешку АБЭП?» «Скажу по секрету». Оборин огляделся по сторонам. Они ее даже смотреть не стали. Как узнали, что дело касается Силуинова, сразу же разбили и выбросили. «А, почему вы интересуетесь?» Хочу подправить в рассказе про Робина Гуда парочку нюансов. Ну, думаю, с вашими возможностями, это будет нетрудно. У Силуинова еще остались приспешники. Полагаю, что мы в течение недели найдем, за что упечь их за решетку. Если, конечно, они не вздумают напасть на какого-нибудь дворянина. Вот только вы тоже не наглеете. Ладно, усмехнулся я, каждый должен делать свою работу. Ну, по крайней мере, я попытался, улыбнулся Оборин. Спасибо вам, Федор Александрович, и пожалуйста, берегите себя. Я видел, как справедливых людей ломала система. Я бы сказал, что это неизбежно, но внутри меня все еще теплится надежда. Не все справедливые люди превращаются в злодеев. А еще, наш город живой. Это целый организм, который искренне пытается изображать из себя типичного трудягу и весельчака. Но стоит вам оступиться, стоит сделать один неверный шаг, и город вас поглотит. Вы о чем? О, все просто. Вы похожи на антибиотик, который попал в зараженный жутким вирусом организм. Все вокруг шипит, сопротивляется вам, но вы все равно идете напролом. Поэтому, желаю вам удачи, и очень надеюсь, что вы не рухнете камнем на дно. Вы про злодея? Ага. Сопротивление очень часто переходит в стадию «все бесполезно». Человек начинает мириться с окружающей его реальностью, а затем и вовсе принимает ее. А там и до активной поддержки недалеко, которая с легкостью может породить нового лидера. Лидера нашего коррумпированного и очень криминального мира, ваша светлость. Капитан глянул на моих вооруженных рогатиков, которые стояли вокруг опушки и наблюдали за работой полицейских и медицинских экспертов. Боюсь, это вне моих планов. Честно ответил я, очень радует, буду верить в то, что в нашем городе действительно появился герой. Оборин кивнул и отошел в сторону своих коллег. Быть криминальным авторитетом, да, Глею бы такая идея, возможно, даже понравилась бы, но для меня в подобном особого смысла не было. Большая часть криминальных личностей старается прятаться в тени, правду о них знает очень мало людей. Соответственно, и настоящими последователями обзавестись будет крайне тяжело. Это явно не мой вариант. Махнув рукой, я призвал всех представителей рога и пушки к возвращению в пазики. Нужно было решить пару вопросов и отправиться в офис Силуинова. В идеале, найти Рудика. Но если бухгалтер каким-то чудом смекнул, что боссу, хана, то наверняка уже свалил. Благо, что можно обойтись и без него. Только это отнимет у нас гораздо больше времени. Ирис, я залез в бумер и присел рядом с горничной. Скажи, у тебя есть жилье? Есть. Скажу больше, я живу с твоей дикой фанаткой. В смысле, я с непониманием посмотрел на улыбающуюся Ириску. Галина, такая милая блондиночка. У нее кончики волос ярко-розовые. О, как она тебя обожает. Ты бы знал, каждый день рассказывает мне, что у вас там на заводе происходит, как она по тебе сохнет и боится признаться, потому что не хочет портить отношения с лучшей подругой Викой. Стоп, меня тут же озарило. Вика рыжая такая? Да, понятия не имею. Но она тоже работает на вашем заводе. Устроилась недавно, а дружат они с детского сада. Дедуля тоже ее знает. Погоди, а как ты к ним притерлась? Удивился я. Я, как и этот идиот, могу принимать звериную форму. Чертов трансанималинг. Забыл, это я знал. Просто, а если бы они тебя не подобрали, учитывая сердобольность этой блондиночки, подобрали бы в любом случае. А так, у меня было еще несколько вариантов, к кому заселиться, чтобы разузнать о тебе все. Это вряд ли, Галина, стопроцентное попадание. И, как давно ты у них живешь? Пару недель, может, чуть дольше. Хорошо, в таком случае, у меня для тебя задание. Про наш контракт? Пока никто не знает. Ведомство слишком связано бюрократической ловушкой, так что с ними проблем не будет. Отныне ты, мой туз в рукаве. Пока продолжай жить у Галины, но всегда будь на связи. Ты должна являться сразу, как только я тебя призову. А, как уж ты это обустроишь для своих новых друзей, дорогая домашняя собачка, меня не волнует. Поддерживай легенду. Если возникнут трудности, переселишься ко мне, как квартиру доделают. Поняла меня? Поняла. Славно. Я вышел из машины и обратился к своим бойцам. А теперь, прямым курсом в больницу. Да, поживее. После того, как горничную благополучно залатали и отправили домой, мы отправились в Уоллис. А мне все никак не давала покоя новая информация. Виктория, лучшая подруга Галины. И дед тоже ее знает. Мотоцикл оформлен на деда. Мог ли он его одолжить? Вполне. В общем, как разберусь со всей этой возней с Силуиновым, сразу же обращусь к Виктории. Главное, грамотно все обустроить. Не хочу, чтобы она догадалась и сорвалась с крючка. Прибыли, сообщил Семен, припарковавшись к обшарпанному зданию. А кафешка Силуинова оказалась максимально, как бы это мягко сказать, непопулярной. Во-первых, всюду расползался восхитительный аромат жареного маргарина. Семена от этой уникальной палитры запахов, вперемешку с седьмой нотой лютого перегара, едва не стошнило. А еще, несмотря на то, что на дворе уже стоял 21 век, а люди ежегодно летали в космос, чтобы проводить исследования, это место решило сохранить доисторический колорит. Тут не было кондиционеров. Хотя, вряд ли местные вообще знали о таком чуде современных технологий. Спасителем от духоты был назначен старый вентилятор, который, трясясь, словно маленькая декоративная собачка, мотал своей жужжащей головой в разные стороны, то и дело сгоняя мух, которые явно были здесь завсегдатаями. Во-вторых, из посетителей тут сидела лишь парочка непонятных личностей с очень уставшими физиономиями. Было предположение, что именно они и являлись источником чудного аромата перегара. А на кассе стояла милая тетенька в голубой форме. «Добрый вечер!» Радушно улыбнувшись, поздоровалась она. «И вам всего хорошего, красавица!» Я подошел к барной стойке, которая больше напоминала баррикаду времен Первой мировой. «Подскажите, а могу я увидеть господина Рудика?» «О!» Тетенька тут же перестала улыбаться, а еще ее явно омрачил вид здоровенных вооруженных рогатиков. «Вам, наверное, лучше с Максимом Викторовичем поговорить. А он, кто?» «Ну, Силуинов Максим Викторович. Он тут за все отвечает». «Уже не отвечает». Я нашел взглядом дверь с надписью «Только для сотрудников». «Красотуля, я пойду поговорю с Рудиком. А ты, не делай глупостей, ладно?» Словно зомби, восставшие из могилы, один из алкашей поднялся на защиту администратора кафе, но баран Борис легким движением руки усадил защитника на место. «МИО», — ответил зомби и уткнулся в свою тарелку с не пойми, чем. «Правильное решение», — кивнул я, и мы с котом направились к двери. Рудик выглядел, как типичный бухгалтер из старого криминального кино, небритый, взлохмаченный, напряженный, но зато очень дорого одетый. Он громко матерился, пил из стакана мутную жижу и щелкал по клавиатуре. «Сколько раз мне еще придется терпеть это говно, чертовы коммунальщики? Опять ни хрена не делают. Господин Рудик», — поинтересовался я. «А?» — бухгалтер отвлекся от компьютера и с удивлением посмотрел на нас. «А вы еще, что за перцы хотя? Погодь, тебя я знаю. Ты же этот, как его, Осколкин, Осокин. Поправил его я, и у меня есть для тебя выгодное предложение». «Какое нахрен выгодное предложение?» Бухгалтера явно одолевал панический припадок. «Вы чего задумали, псы? Дело в том, что твой босс мертв». «Да, мля, это же хрень полная. Кто в своем уме будет убивать Силуинова? Вот, я показал несколько фотографий на мобильнике. Как тебе такое, умник? И давай говорить вежливо, пока я не оторвал твою тупую башку и не запихнул тебе в задницу. Я могу, и скажу честно, очень этого хочу. Ха, так это правда ты налетел на нашу точку?» Рудик обнажил желтые зубы. «Да-да-да, я знаю таких. Вы же из беспредельщиков, верно, дворяшки, которым все по барабану?» «Да, так и есть», — согласился я, вытащив пистолет. «Говно, я так и думал», — выдохнул Рудик, и, занюхав дорожку белого порошка, откинулся на спинку кресла. «Так, чего вам надо? Вернуть деньги всем обманутым? Ха, ты чокнулся, братишка, где ж я тебе все данные найду? Они есть. Ты, главное, доступ к счету предоставь». «Хо, доступ к счету, значит, хорошо». Бухгалтер поднялся с кресла. «И, чего хотите? Просто перевести деньги этим дуракам, это убьет целые сутки, если не больше. К тому же, брать что-то со счетов Силуинова, даже если он умер, сомнительная акция, пацанва. В общем, не обессудьте». С этими словами, Рудик попытался выскочить в окно, но я успел использовать энергетический толчок. Шлепнувшись на пол, бухгалтер посмотрел на меня. «Нет, нет», — подтвердил я. «Ну, я пытался». С этими словами, Рудик выхватил кинжал и впихнул его себе прямиком в висок. Кровь хлынула на древний паркет, словно просроченный сироп. «Твою ж мать!» — выругался кот и тут же прыгнул на подоконник. «Ненавижу наркотов». «Мертв?» — уточнил я. «Ну, естественно», — обреченно вздохнул Семен. «Вот, как знал. Как знал, что придется все делать самому. Чертов геморрой. Ну, мы по крайней мере, тоже попытались». Усмехнулся я, спрятав пистолет обратно. «Местный компьютерный блок тебе поможет?» поможет», — ответил кот, перепрыгнув на рабочий стол бухгалтера. «Кретин думал, что меня остановит стандартный пароль от винды. Ага, конечно, в бой вступают волшебные лапки Симулуса фондов Вахи». Глава 15. Жуткая участь ожидала последних сотрудников научного комплекса «Арис». Произошел сбой, который отключил замки на камерах, и те не смогли выбраться. Ходоки, естественно, пошли на запах свежего мяска. Активировался протокол защиты. Причем, тоже со сбоем. И роботы в тот же миг расстреляли абсолютно всех, кто находился на территории комплекса. Ни одного выжившего. В итоге, Гаврил Осокин законсервировал комплекс, чтобы вернуться к разработкам чуть позже, но не успел. После сражения с Человеком-кометой, бедного старика закинули в тюрьму, где тот благополучно встретил смерть. Причем, правды до сих пор никто не знает. Кто-то из осведомленных утверждает, что Осокин покончил жизнь самоубийством. Кто-то авторитетно заявляет, что его убили враги дворянского дома Осокиных. И некоторые уверенно сообщают о том, что Гаврил умер от старости. Только вот, мог ли Осокин умереть своей смертью, если он нашел ключ и попал в струю? К своему великому сожалению, Мерлин так и не узнал. Однако теперь все это осталось в далеком прошлом, и деда сейчас интересовало совсем другое. Вторые сутки без сна действовали на организм главы гильдии крайне негативно. Сердце, глаза и желудок тонко намекали деду, что пора бы уже закончить бесполезные поиски, и как следует отдохнуть. Но Мерлин был непреклонен. Он продолжал сидеть в кабинете научного руководителя и искать. Старые компьютеры работали крайне медленно и выдавали далеко не всю информацию с первого раза. Дед очень надеялся, что тут остались хоть какие-то наработки Омни, чудодейственного препарата, созданного на основе крови Осокиных. Но, к великому сожалению, научный комплекс закрылся до того, как начались испытания. Первый прототип Омни вышел в 2000 году. Его разработку доверили предприятию «Олимпик», которым владели Осокины и Артовы на протяжении 30 лет. Увы, первая версия вызвала у испытуемых мышей дикое отторжение, после чего стволовые клетки начали отмирать, и животное быстро погибало. Единственный, кто смог выжить, проект 55, маленькая девочка, доставленная в московский целительный центр 14 октября. Правда, потом выяснилось, что без сыворотки проект 55 жить не может, и теперь она каждую неделю вынуждена ставить себе инъекции. Мерлин корил себя за то, что до сих пор не создал идеальный Омни, который избавил бы его дочь от зависимости. Поэтому продолжал работать, несмотря ни на что. Вторая версия вышла уже в 2002. Она также не дала никаких результатов. На протяжении 10 лет ученые из Олимпика пытались создать панацею, но ничего не получалось. Либо организм сразу отторгал сыворотку, либо начинал мутировать под ее действием. В общем, это всегда приводило к летальному исходу. Однако в 2019 работу над Омни продолжили в лаборатории «Вердиант», которую открыл сам Мерлин. И лишь в 2021 году специалисты смогли вывели стабильную сыворотку, Омни-21, или как ее называли в очень узких кругах, «философский камень». Она приживалась у 95 подопытных и даже могла побороть раковые клетки. Но появились новые побочные эффекты в виде неконтролируемой агрессии и дополнительных уникальных способностей, которые в большинстве своем попросту уничтожали подопытных. В 2023 получилось сделать идеальное Омни из крови Федора Осокина. Мерлин даже подумывал выкупить тело юноши. Но по закону нужно было подождать 3 года, и потом, договорившись с родственниками, продолжать эксперименты. Иннокентий Осокин особо и не сопротивлялся. Уж очень хотел поскорее избавиться от последнего представителя первой ветви. Но случилось настоящее чудо. Мерлин помнил, как вечером Метрика вдруг сошла с ума, как будто засекла рождение сверхсущности, а, возможно, и самого Бога. Но это было всего лишь пробуждение парнишки, который чудом сбежал с того света. Что же касательно проекта 55, организм девочки оказался уникальным. И так уж вышло, что ей подходил только самый первый Омни. Благо, что с его производством не было проблем, пока Осокин не спалил исследовательскую лабораторию. Конечно, можно было постараться воспроизвести все то же самое, но только одно высокоточное оборудование изготавливают около 4 месяцев. А потом необходимо подобрать редких специалистов в генной инженерии, микробиологии, фармацевтике и еще огромном количестве крайне сложных наук. И, на этом все, Нет, нужно будет собирать кровью детишек, отлавливать господина Потехина, и потом заниматься кропотливой работой по выведению необходимых элементов. А это еще полгода, если не больше. И Мерлин очень надеялся, что в Варисе будет хотя бы часть, хотя бы самое начало, чтобы вывести первую Омни. Но нет, комплекс содержал очень много интересных данных, но не слова о ключе или чудесной сыворотке. А значит, Мерлину только и оставалось, что зарезервировать Арис до лучших времен. Примерно до момента, когда сформируется новая команда для разработки Омни. От мучительных дум деда отвлек мобильник, который кое-как ловил связь. «Алло, господин Мерлин, это лейтенант Жучкин», — ответил запыхавшийся голос. «Говори, Осокин. Только что расправился с Силуиновым и его бухгалтером Рудиком, а еще убил 20 верзил из банды. Я подумал, что вы должны знать, как это случилось. Силуинов хотел напасть на детский лагерь «Ясно солнышко», который сейчас курирует Осокин. В итоге граф перехватил ублюдка. Затем отправился на их базу на юбилейном. Что говорят ваши? Хе, они счастливы. Осокин убрал того, кто держал очень многих за яйца. Полиция ему теперь в ноги будет кланяться, особенно АБЭП и многие пермские дворяне. Ты так говоришь, как будто не рад этому. Так, город остался без криминального короля, вся Нижняя Пермь бурлит. Криминальные ячейки вот-вот начнут делить город. А, значит, нам предстоит очень много работы в ближайшие 2 недели. Но вынужден признать, что Осокин, молодец, чистит город от дерьма. Думаю, я в нем ошибался, скорее всего, вздохнул Мерлин. В любом случае, спасибо, что сообщил. Держи в курсе, что там у вас и как. Обязательно, босс, ответил Жучкин и закончил вызов. Чистит город от дерьма, значит, задумчиво произнес дед, крутя в пальцах свой старенький мобильник. Конечно, Осокину не нужны конкуренты, да и свой город лучше всего строить на чистом плацдарме, когда тебе ничего не мешает. Сейчас Федор подомнет под себя полицию и ведомственные структуры, затем постепенно захватит весь криминал в городе, перекинется на малый бизнес, затем начнет скупать акционерные общества, тихо, чтобы никто не заметил, а потом окажется, что большая часть города уже принадлежит ему. Справится ли старший братец с кошмаром, который вот-вот прекратит сдерживать себя? Хороший вопрос, но сейчас Мерлина больше интересовало другое. «Привет, Ульки, старик, как жизнь?» – пропел звонкий голосок Кира из динамика телефона. «Где Осокин?» – холодно спросил Мерлин. «Отлучился на 5 минут. Сейчас подойдет», – напряженно ответила язва. «А, что такое? Как долго его нет на месте?» «Ну, ой, так-то, часа полтора. И, где он? Мне нужно знать наверняка. Слушай, я и так хожу за ним чуть ли не весь рабочий день. Ношу ему обеды с ужинами, чтобы не сваливал в столовую. Ношу кофе и чай. Осталось только попу ему начать подтирать. Осокин, не идиот. Если я буду слишком навязчивой, он начнет подозревать. Где Гризли? В своем кабинете. Ты скажи, что у тебя случилось? Осокина грохнули, что ли? Он только что освежевал местного криминального авторитета и его бухгалтера. Почему я узнаю об этом от продажного фараончика, а не от группы наблюдения? Ой, ой, да, Кира, ой, я учил тебя совсем другому. Ты учил меня, как быть оружием, а не шпионом. Тем не менее, в общем, передай Гризли, что сегодня сразу после работы, вы обе ко мне на ковер, и чтобы не опаздывали. Поняла? Да, дедушка, вздохнула Кира. Ты не моя внучка, строго ответил Мерлин. Буду ждать вас вечером в гараже. Угу, покеда. Мерлин, как правило, никогда не ругался на своих подопечных. Но это был серьезный косяк. Кажется, придется слегка откорректировать изначальный план.